Глава 23. Эсмеральда. Как тебя зовут? Буч. Буч? Эсмеральда. Что это значит? Буч. Я американец, милая, а наши странные имена ни хрена не значат. Эсмеральда. What is your name? Бач. Бач. Эсмеральда. What does it mean? Бач. I'm American, honey. Our names don't mean shit. Pulp Fiction. Криминальное чтиво. Наша группа «Отель Калифорния» резко контрастировала с китчевым простодушием современных американских певцов, с их деревенским мачизмом и статичным поведением на сцене. Наши девочки всем своим видом, необычной одеждой, подведенными черными глаза, неприкрытой эротичными позами, ласкающими и одновременно ранимыми голосами, приобщали публику к чувственной музыке, нарушая двойное табу расовой и сексуальной благопристойности. Провоцирующая молодость участников нашей группы еще сильнее распаляла подростковую часть публики. И подростки, возбужденные чувственной энергией своих новых кумиров, сходили с ума, глядя на исполнительниц, пренебрегавших правилами приличия, которые в школе и дома навязывало молодежи старшее поколение. Молодая Америка слишком долго обуздывала свои порывы и теперь, глядя на исполнителей ровесников, ударилась в крайности. Нас заваливали письмами, а на концертах каждый хотел прикоснуться к своим кумирам. С этими порывами любвеобильных фанатов не всегда удавалось справляться охране мероприятий. В результате остро встал вопрос об организации службы безопасности. Элвис Пресли, пренебрегавший в начале своей карьеры услугами частной охраны, дважды после своих концертов оставался в чем мать родила. Не хотелось бы, чтобы с девчонками нашей группы произошло что-либо подобное. В итоге, после всех метаний и переговоров, был заключен договор с компанией Securitas, занимающейся обеспечением безопасности в основном на объектах. Но в том числе компания предлагала и услуги по обеспечению безопасности на специальных мероприятиях. В первую очередь на концертах и спортивных мероприятиях. Securitas в римской мифологии – богиня безопасности и стабильности. Логотип компании состоит из трех красных точек и слова Securitas. Точки символизируют основные ценности компании – честность, бдительность и готовность помочь. Что поделать, если американцы любят различные символы, и потому каждая точка у них в логотипе символизирует определенную ценность компании. Интересно, что в США в некоторых штатах в свое время было создано очень много частных полицейских компаний. Они называются Private Police, практически с полноценными функциями полиции, вплоть до задержания и применения оружия. Но принадлежат они и контролируются неправительственным организациям. Например, в Бостоне, штат Массачусетс, были созданы школьная полиция Бостона, Бостонская кодексная полиция, полиция Гарвардского университета, полиция жилищного управления Бостона и так далее. Представляете, если бы в России была создана полиция ЖКХ? Кстати, Гарвардский университет – старейшее учебное заведение высшего образования в США и одно из самых престижных в мире, находится в Бостоне. Широко используемое в отдельных штатах США обозначение частной охраны «Private Police» или «Security Police» в других штатах США категорически запрещены. Назвав частную охрану «Private Police» в некоторых американских штатах, вы нарушите закон, поскольку эти обозначения применительно к ним там категорически запрещены. Как говорится, в каждой избушке свои погремушки. Но несмотря ни на что, самым неоспоримым преимуществом частной полиции в США является то, что у нее есть договорная обязанность защищать своих клиентов. Вы не поверите, но у государственной полиции в США такой обязанности нет. Именно поэтому ее нельзя привлечь к ответственности, если она не отреагирует на призывы о помощи. Теперь рядом с гостиницей, где останавливалась наша группа, на выездных концертах всегда дежурила мобильная группа Securitas. Она же, но в усиленном составе, обеспечивала нашу личную безопасность на самих концертах. Уже в следующем году импресарио нашей группы Сидни Росс познакомился со Стивом Шоулсом, звукорежиссером с RCA. Также он завязал деловые отношения с Жаном и Джулионом Абербахами, австрийскими евреями-эмигрантами, уехавшими из Берлина и поселившимися в Нью-Йорке. Там они заложили основы настоящей империи, создав музыкальное издательство Hill and Range с целью популяризации музыки. Hill от Hillbilly и Range от Open Range – открытое пространство. символа пространства свободы, связанного с мифом о Диком Западе. Наконец, Сидни заручился поддержкой своего друга Арни, который пользовался доверием и уважением руководителей агентства Уильяма Морриса, главного концертного агентства в США. Если до начала 50-х годов главным рынком сбыта синглов в США были кафе с музыкальными автоматами, то благодаря проигрывателям и транзисторным приемникам, наряду с резким увеличением покупательной способности подростков, превратила пластинку в массовый продукт индивидуального потребления. И наши виниловые LP и SP разлетались как горячие пирожки. LP – это от английского long play, а SP или single – от английского single play. RCA после подписания договора с нарастающим напором стала использовать все доступные способы, чтобы максимально заработать на растущей популярности нашей группы. Каждая запись нашей группы выходила одновременно в трех форматах, чтобы вытрясти побольше долларов из растущей армии наших поклонников. Приближался день рождения Эшли, который она хотела отметить в Лос-Анджелесе. Все чаще, бывая с концертами в Лос-Анджелесе, мы все влюбились в этот второй по величине мегаполис Америки и самый популярный туристический центр. Сейчас в Лос-Анджелесе проживают почти 9 миллионов человек. К 2026 году численность жителей упадет до 3,5 миллиона. Несомненно, что сейчас Лос-Анджелес переживает свой рассвет. В нем проживает более 140 национальностей, а люди здесь говорят более чем на 200 языках. Разумеется, всех без исключения привлекает Голливуд и голливудские знаменитости, ну и, конечно, Диснейленд. Самые знаменитые и известные на весь мир киностудии и звукозаписывающие компании находятся здесь. Прогуливаясь по Голливудскому бульвару или Родео Драйв, ты можешь встретить звезду, которая или которого ты видел только что на экране кинотеатра. А самое главное, по различным ресторанам рейтингам Лос-Анджелес считается городом с лучшей кухней в США. Дорогие рестораны в окрестностях Родео Драйв, самой знаменитой улицы в районе Беверли-Хиллз, и по сей день являются главным местом для деловых переговоров и обсуждения крупных сделок. Американцы любят ходить в рестораны по многим причинам. Во-первых, рестораны предоставляют возможность насладиться разнообразной едой, которую не всегда можно приготовить дома. Многие рестораны специализируются на кухнях разных стран и регионов, что позволяет попробовать и оценить новые вкусы. Во-вторых, рестораны предлагают атмосферу, которую трудно создать дома. Это и уютные интерьеры, и приятная музыка, и обслуживание, которое делает общение в ресторане приятным и расслабляющим. Празднование дня рождения в ресторане для американских именинников считается самым лучшим вариантом, потому что в этом случае именинник ни о чем не заботится. В ресторане гости платят сами за себя и в складчину платят за именинника. День рождения в кругу лучших друзей, да еще и за их счет. Что может быть лучше? В этом случае подарки не обязательны. Но если ты хочешь подарить что-нибудь, то никто тебе не запретит сделать это. Мы с Эшли долго выбирали ресторан, где будет происходить празднование ее дня рождения. В Лос-Анджелесе много ресторанов с вкусной едой, но мало ресторанов с хорошими продуманными интерьерами. Большинство ресторанов напоминает лавку старьевщика, где по стенам развешаны засиженные мухами старые плакаты и стоят затертые задницами голливудских знаменитостей кожаные диваны. Атмосфера в них, как правило, гостеприимная, шумная и многолюдная. Но их интерьеры переполнены безвкусным декором, таким как спортивные майки, вырезки из газет, свисающие с потолка винтажные бутылки кьянти в травяной оплетке, покрытые слоем пыли. Американцы тащатся от такого, как они считают, атмосферного лаунжа, который создает атмосферу расслабления и комфорта. Как по мне, так весь этот старый хлам, развешанный на стенах и свисающий с потолков этих винтажных ресторанов, отдает какой-то затхлой американской бомжатиной. И глядя на весь этот гребаный американский лаунж, у меня перед глазами непроизвольно возникают персонажи юмористического скетч-шоу «Наша Раша» «Сифон и Борода» в исполнении Сергея Светлакова и Михаила Галустяна по сценарию самых обычных рублевских бомжей, которые копаются в мусорных контейнерах и подбирают выброшенные олигархами вещи, дорогую, но вышедшую из моды одежду, недопитые бутылки элитного алкоголя, исправную электронику. Сифон постоянно называет олигархов жопошниками, а Борода иногда разговаривал двустишьями. И его любимая фраза «гаражи-виражи», на мой взгляд, как нельзя лучше характеризует эти винтажные американские рестораны. Потому что именно советские гаражи они мне и напоминали. В этих советских гаражах мужики собирались веселой компанией забить козла и побухать после работы. Фраза «забить козла», если кто не знает, в советское время означало поиграть в домино. В СССР у мужского населения страны было три основных культурных увлечения, которые, в свою очередь, соответствовали трем возрастным категориям советского мужчины. И назывались они кино, вино и домино. В эти же гаражи советские граждане сносили весь свой старый хлам, который по каким-то причинам было жалко выкинуть. Основная же причина, как я подозреваю, звучала так: «А вдруг пригодится?» Именно по этим причинам я и отклонил предложенные Эшли винтажные рестораны «Дэн Танос» на бульваре Санта-Моника в Западном Голливуде и «Эль Койот» на углу Фёст и Лабри, которые в моем сознании характеризовались одной фразой – «гаражи-виражи». И я не оговорился, эти рестораны уже в 70-е годы были винтажные. Предложенный мной ресторан «Поло Лонж», в свою очередь, отклонила Эшли, думая, что из вредности. Не сумев переубедить Эшли и предложив ей пообедать в «Поло Лонж», на что она неохотно согласилась, и мы поехали в ресторан «Поло Лонж», находящийся в историческом отеле «Беверли Хиллз» на Сансет-Бульвар. Назван ресторан «Поло Лонж» в честь поля для игры в поло, на котором он и был построен. Об этом мы с Эшли узнали от официанта, который брал у нас заказ. В ожидании заказа мы непринужденно болтали и рассматривали интерьер ресторана. Неожиданно я заметил знакомое лицо через два столика от нас. Не сразу поверив, я присмотрелся внимательней. «Черт побери, да не может быть!» — невольно вырвалось у меня, а в голове закрутилась песня группы «Комбинация» из моего прошлого будущего. «Какие люди в Голливуде! Сплошные звезды, а не люди!» Не было никаких сомнений, это был Арнольд Шварценеггер. Его громкую фигуру культуриста ни с кем не перепутаешь. Он ведь уже снялся в этом дурацком фильме, как там его, «Геркулес в Нью-Йорке» в роли этого самого, мать его, Геркулеса. Ему еще в титрах заменили его фамилию на псевдоним Стронг, сильный. А все его реплики в фильме из-за смешного австрийского акцента дублировал другой актер. Повернувшись к Эшли, я наткнулся на ее недоуменный взгляд. «Кто это, Майкл?» – замешательно спросила Эшли, растерянно глядя на меня. «И что я должен ответить? Что это великий спортсмен, который сделает очень много для популяризации бодибилдинга, став иконой гармоничного телосложения на многие десятилетия, навсегда вписав свое имя в историю культуризма? Или что для советских и постсоветских подростков, которые вырастут на фильмах с его участием, он станет не только кумиром, но и превратится в пример для подражания? А плакаты и фотографии с его изображением будут висеть на стене в каждой качалке? Настал бы железный Арни тем, кем он стал, если бы не советская легенда тяжелой атлетики Юрий Власов? Арнольд Шварценеггер не раз говорил, что в его юношескую память навсегда врезался эпизод, когда рекордсмен и самый сильный человек на планете Земля Юрий Власов пожал ему руку на чемпионате в Вене. Все эти мысли за несколько секунд пронеслись у меня в голове, и немного подумав, я ответил: «Эшли, поверь мне, это легенда». Когда к нам подошел официант, я спросил его: «Есть ли у вас бурбон Maker's Mark?» «Maker's Mark». «О, разумеется, у вас отличный вкус. Maker's Mark бурбон премиум-класса с маслянистой, слегка тягучей консистенцией и легким ароматом фруктов и меда. Прошу прощения, но вы выглядите очень молодо, и я должен спросить вас, есть ли у вас документ, подтверждающий ваш возраст?» И хотя у меня в кармане лежали поддельные водительские права, купленные по моей просьбе братом нашего импресарио на блошином рынке в Южном Хьюстоне за $20, я не стал их светить. Эти водительские права с фотографией практически идентичны настоящим водительским правам, за исключением незначительной разницы, которая, тем не менее, очень важна для того, чтобы владелец документа не попал в тюрьму. На правах нет печати Техаса, только что-то отдаленно похожее на нее. И они называются не водительские права, а просто удостоверение личности. В Америке государственные органы признают только печать, так как по закону США только она защищена от подделок. И потому фальшивые права, на которых нет такой печати, даже если они очень похожи на настоящие, не считаются в США подделкой. Вместо этого я ответил официанту как можно более доброжелательно: «У меня есть документ, но показывать его я не вижу смысла, так как эта бутылка предназначается не мне, а мистеру в белой рубашке, сидящему вон за тем столиком». И я кивнул в сторону железного Арни. «Включите ее, пожалуйста, в мой счет и передайте ему бурбон от меня, с наилучшими пожеланиями». «Что же, если вы хотите подарить кому-то бурбон Maker's Mark, это беспроигрышный вариант. Хотел только вас предупредить, что бутылка Maker's Mark в нашем ресторане стоит $230. А разве я спрашивал, сколько стоит бутылка Maker's Mark в вашем ресторане? Изобразив удивление на своем лице, спокойно спросил я. Извините, сконфуженно пролепетал официант и мгновенно исчез, как будто растворился в воздухе. Эшли требовательно посмотрел на меня. «Майк, твою мать, что это за понты? Ты можешь мне объяснить, черт тебя подери, кто этот человек? И почему ты даришь ему такие дорогие виски?» «Ну, во-первых, это не виски, а бурбон. Виски производят все, кому не лень, а бурбон только в США. Во-вторых, виски готовят из зерновых культур ячменя, ржи, пшеницы. А при приготовлении бурбона в смеси должно быть не менее 51% кукурузы. Отсюда и отчетливый сладковатый вкус бурбона с нотами ванили и карамели, который никогда не спутаешь со вкусом виски. В-третьих, бурбон, в отличие от виски, выдерживает только в новых обожженных дубовых бочках. Майкл, ты сейчас своим красноречием наполнил мне своего отца. Он тоже тот еще сомелье. Любой мексиканский шмурдяк так распишет, заслушаешься. И яркий ванильный вкус, и жирное беконовое тело, и тонкое послевкусие с нежными нотками спелых фруктов и ягод ежевики. Попробуешь, а это оказывается слащавая и приторная бормотуха в стиле а-ля компот. Кстати, Майкл, ты так и не ответил на мой вопрос. В это время официант, подойдя к столику, презентовал озадаченному Арнольду бутылку бурбона. Выслушав официанта, Арни удивленно посмотрел в нашу сторону, и я, улыбнувшись, помахал ему рукой, повернулся к Эшли. «Эшли, милая, поверь мне, ты еще будешь гордиться тем, что мы обедали в одном ресторане с этим человеком». Пока я это произносил, Эшли, замерев, как кролик перед удавом, с испуганным видом смотрела куда-то мне за спину. Оглянувшись, я понял причину ее испуга. На нас надвигался трехстворчатый шкаф. Вернее, это так выглядело. На самом деле, к нашему столику подходил Арнольд. «Здравствуйте, молодые люди!» — поприветствовал он нас, улыбнувшись. «Хотел поблагодарить вас за подарок и узнать причину такого внимания к моей скромной персоне». «Здравствуйте, Арнольд! Разрешите представиться, Майкл Маклейн», — сказал я, вставая и протягивая ему свою руку для рукопожатия. «А это моя девушка Эшли». «Эшли, разреши представить тебе шестикратного обладателя титула «Мистер Олимпи» Арнольда Шварценеггера. Шестой титул «Мистер Олимпи» Арнольд Шварценеггер получил в прошлом году. Черт, не знал, что кто-то так пристально следит за моей спортивной карьерой», слегка смутившись, произнес Арнольд. «Присоединяйтесь к нам», — предложил я, показывая на свободный стул за нашим столиком. «О, с удовольствием бы, но у меня здесь деловая встреча, так что прошу меня простить. Рад был с вами познакомиться, вы отличные ребята». И он осторожно пожал руку Эшли. А потом, повернувшись ко мне, шутливо ткнул в меня кулаком в бок, сказал так, чтобы слышал Эшли. «Твоя девушка настоящая красотка. Не упусти ее, парень». И, протянув мне руку, добавил. «Я запомню тебя, Майкл. И не потому, что ты подарил мне бутылку отличного бурбона, а потому, что ты первый американец, который здесь, в Америке, правильно произнес мою фамилию, чем немало удивил меня. Если честно, я думал, что для американцев это задача из разряда невозможных». И он, рассмеявшись, хлопнул меня по плечу на прощание и, не оглядываясь, направился к своему столику. А в это время в зал ресторана вошла стройная симпатичная блондинка в легком летнем платье, выгодно подчеркивающем ее женские формы. Она остановилась в нерешительности, растерянно озираясь по сторонам, пока не увидела Арнольда. Мимо улыбнувшись, она направилась к его столику. А вот и деловой партнер, которого ждал Арнольд. Вернее, партнерша. Железный Арни тот еще ходок. Роман с двумя-тремя женщинами одновременно, плюс пара-тройка случайных связей, для Железного Арни всегда было нормой. Это подтверждает и Барбара Бейкер, с которой он прожил 5 лет, изменяя ей направо и налево. И Сью Моррей, и Бриджит Нильсен, с которыми он крутил одновременно, успевая встречаться еще с Марией Шрайвер. И все же главной женщиной в его жизни была именно Мария Шрайвер, она же племянница Джона Кеннеди, у которой с Арнольдом было 4 детей, рожденные в браке, дочери Катерина и Кристина и сыновья Патрик и Кристофер. Но после 1/4 века совместной жизни даже Мария, устав терпеть измены мужа, подала на развод и уехала из их огромного дома в Брентвуде, прикупив себе дом неподалеку в этом же районе. Брентвуд – это район в западной части Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Последней каплей стало признание их домработницы, латиноамериканки Милдред Баена, что Арни является отцом ее внебрачного сына Джозефа, ровесника Кристофера. Самое интересное, что сам Джозеф до скандала и не подозревал, что он сын Шварценеггера, а узнав, был в шоке. Так что я, по сравнению с Железным Арни, всего лишь монах-девственник католического монастыря Святого Патрика, принявший аскезу и целибат одновременно. Когда через час мы вышли из ресторана и уселись в машину, Эшли, придвинувшись ко мне ближе, поцеловала меня и, улыбаясь, сказала: «Спасибо за прекрасный ланч, Майкл. Ты был прав. Это и правда превосходный ресторан. Но если ты будешь таким транжирой, ты никогда не станешь моим мужем». «Слава Богу!» — с преувеличенным облегчением произнес я, чтобы подразнить Эшли. И тут же ее маленький кулачок больно ударил меня в плечо. «Майкл, чертов придурок, ты что, снова решил меня позлить?» «Прости, Эшли, не удержался». «Прости, ты не отделаешься, прощение еще надо заслужить. Поехали в гостиницу. И поверь, тебе придется стильно постараться, чтобы я тебя простила». «А Добби станет свободным, если хозяйка простит его?» «Что еще, черт возьми, за Добби? Где такого нахватался, Майкл?» «Это из книги про мальчика-волшебника. Не бери в голову, Эшли. Хотя...» «Ах ты, мерзкий извращенец, ты сейчас на что намекаешь?» Уже смеясь, проговорила Эшли, выруливая на Сансет-бульвар и вжимая педаль газа в пол своего красного мустанга.